Книга восьмая. Едва ли кто-нибудь будет сомневаться в том, что законодатель должен отнестись с исключительным вниманием к воспитанию молодежи, так как в тех государствах, где этого нет, и самый государственный строй терпит ущерб. Ведь воспитание должно соответствовать каждому государственному строю. Свойственный каждому государственному строю характер обыкновенно служит и сохранению строя, и с самого начала его установлению, как, например, демократический характер демократии, олигархический олигархии, и всегда лучший характер обеспечивает лучший вид строя. Далее, все способности и искусство требуют для применения к соответствующим работе предварительного воспитания и предварительного приучивания. Очевидно, все это необходимо и для деятельности в духе добродетели. А так как государство в его целом имеет в виду одну конечную цель, то, ясно, для всех нужно единое и одинаковое воспитание, и забота об этом воспитании должна быть общим, а не частным делом, как теперь, когда всякий печется о своих детях частным образом и учит частным путем тому, что ему вздумается. Что имеет общий интерес, этим следует и заниматься совместно. Не следует, кроме того, думать, будто каждый гражданин сам по себе. Нет, все граждане принадлежат государству, потому что каждый из них является частицей государства. И забота о каждой частице, естественно, должна иметь в виду попечение о целом. В этом отношении можно одобрить Лакедемонян. Они проявляют очень большую заботу о воспитании детей, и оно носит у них общественный характер. Итак, ясно, что должны существовать законы, касающиеся воспитания, и последнее должно быть общим. Нельзя оставить невыясненным, что вообще представляет собой воспитание и как оно должно осуществляться. В настоящее время существуют разногласия по поводу практики воспитания. Не все согласны в том, чему должны учиться молодые люди и в целях развития в них добродетели и ради достижения наилучшей жизни. Не выяснена также и цель воспитания, развития ли умственных способностей или нравственных качеств. Из-за характера обычного воспитания и обсуждение воспитания является беспорядочным и остается совершенно невыясненным, нужно ли упражнять в том, что пригодно в практической жизни, или в том, что направлено к добродетели, или, наконец, в том, что относится к отвлеченному знанию. Каждый из приведенных взглядов имеет своих защитников. Не пришли также ни к какому соглашению насчет того, что же ведет к добродетели. Так как далеко не все ценят одну и ту же добродетель, то, естественно, расходятся и по вопросу об упражнении в ней. Совершенно очевидно, что из числа полезных предметов должны изучаться те, которые действительно необходимы, но не все. Поскольку все занятия делятся на такие, которые приличные для свободно рожденных людей, и на такие, которые свойственны несвободным, то, очевидно, следует участвовать лишь в тех полезных занятиях, которые не обратят человека, участвующего в них, в ремесленника. Ремесленными же нужно считать такие занятия, такие искусства и такие предметы обучения, которые делают тело и душу свободно рожденных людей непригодными для применения добродетели и для связанной с нею деятельности. Оттого и мы называем ремесленными такие искусства и занятия, которые исполняются за плату. Они лишают людей необходимого досуга и принижают их. Из числа свободных наук Свободно рожденному человеку некоторые можно изучать только до известных пределов. Чрезмерно же ревностное занятие ими с целью тщательного изучения их причиняет указанный выше вред. Велико различие в том, с какой целью кто-либо что-нибудь делает или изучает. Если это совершается для себя или для друзей, либо ради добродетели, то оно достойно свободно рожденного человека. Но делающий это же для чужих зачастую может показаться поступающим, подобно поденщику и рабу. Распространенные ныне предметы обучения, как уже замечено выше, служат обеим названным целям. Обычными предметами обучения являются четыре: грамматика, гимнастика, музыка и иногда рисование. Грамматика и рисование изучаются как предметы, полезные в житейском обиходе, имеющие большое практическое применение. Гимнастикой занимаются, потому что она способствует развитию мужества. Относительно же музыки может, пожалуй, возникнуть сомнение, так как теперь музыкой занимаются большей частью только ради удовольствия. Но предки наши поместили музыку в число общеобразовательных предметов, потому что сама природа, как на это было неоднократно указано, стремится доставить нам возможность не только правильно направлять нашу деятельность, но и прекрасно пользоваться досугом. Последний же, мы снова подчеркиваем это, есть определяющее начало для всего, и это побуждает нас опять вернуться к нему. Если необходимо то и другое, и досуг должен быть предпочтен деятельности, то, наконец, возникает вопрос, чем этот досуг нужно заполнить. Разумеется, не игрой, ибо в таком случае она неизбежно оказалась бы конечной целью нашей жизни. Раз это невозможно, и играм следует скорее уделить место в промежутках между нашими занятиями, ведь трудящемуся потребен отдых, а игра и существует ради отдохновения, всякого же рода деятельность сопряжена с трудом и напряжением, то вследствие этого следует вводить игры, выбирая для них подходящее время, как бы давая их в качестве лекарства. Ведь движение во время игр представляет собой успокоение души и, благодаря удовольствию, отдохновение. Но досуг, очевидно, заключает уже в самом себе и удовольствие, и счастье, и блаженство, и все это выпадает на долю не занятых людей, а людей, пользующихся досугом. Ведь занимающийся чем-либо занимается этим ради чего-либо, так как целям еще не достигнуто, между тем, как счастье само по себе есть цель. И оно соединяется в представлении всех людей не с огорчением, а с удовольствием. Однако это удовольствие не для всех одно и то же, но для каждого по-своему, в соответствии с его свойствами. Наилучший человек предпочитает наилучшее удовольствие и проистекающее из прекраснейших источников. Отсюда ясно, что для умения пользоваться досугом в жизни нужно кое-чему учиться, кое-в чем воспитаться, и как это воспитание, так и это обучение заключают цель в самих себе, тогда как обучение, необходимое для применения в деловой жизни, имеет в виду другие цели. Поэтому и наши предки поместили музыку в число воспитательных предметов не как предмет необходимый, ничего такого в ней нет, и не как общеполезный, вроде грамотности, которая нужна и для ведения денежных дел, и для домоводства, и для научных занятий, и для многих отраслей государственной деятельности. И от рисования, видимо, получается польза, способность лучше оценивать произведения искусства, как, в свою очередь, гимнастика служит к укреплению здоровья и развитию телесных сил. Ничего подобного занятия музыкой не дают. Поэтому остается принять одно, что музыка служит для заполнения нашего досуга, ради чего ее, очевидно, и ввели в обиход воспитания. В самом деле, в чем, как думают, заключается развлечение свободно рожденных людей? К этому и относят музыку. Поэтому и Гомер сочинил такой стих: «Только его одного приглашать надлежит к богатому пиру». А перечислив некоторых других, он говорит: «Кто приглашает певца, который всех услаждает?» В другом месте Одиссей говорит, что наилучшим времяпрепровождением бывает такое, когда во время веселья людей гости в домах рядом по чину сидят, песнопевцу внимая. И так ясно, что имеется и такого рода воспитание, которое родители должны давать сыновьям не потому, чтобы оно было практически полезно или необходимо для них, но потому, что оно достойно свободно рожденного человека и само по себе прекрасно. Входит ли в круг этого воспитания один предмет или их несколько, и каковы они, и как должны быть поставлены, обо всем этом мы скажем впоследствии. Теперь же из наших предварительных указаний достаточно выяснилось, что уже и древние свидетельствуют в пользу нашего мнения об обычных предметах воспитания. Пример музыки делает это ясным. Сверх того, детей следует обучать общеполезным предметам не только ради пользы, таково, например, обучение грамоте, но и потому, что благодаря этому обучению возможно бывает сообщить им ряд других сведений. Так обстоит дело и с рисованием, и его изучают не ради того, чтобы не ошибаться при своих собственных покупках и не подвергаться обману при купле и продаже домашней утвари и художественных изделий, но скорее потому, что оно развивает глаз при определении телесной красоты. Вообще искать повсюду лишь одной пользы всего менее приличествует людям высоких душевных качеств и свободно рожденным. Ясно, что в деле воспитания развитие навыков должно предшествовать развитию ума, и что физическое воспитание должно предшествовать воспитанию умственному. Отсюда следует, что мальчиков должно отдавать в руки учителей гимнастики и педотрибов. Первые приведут надлежащее состояние их тела, а вторые привьют им ловкость. Среди государств, которые в настоящее время, очевидно, прилагают всего более забот о воспитании детей, некоторые стремятся выработать у них атлетическое телосложение и калечат фигуру детей, мешая естественному росту. Лакедемоняне в такую ошибку не впали, зато постоянными тяжелыми упражнениями они делают детей звероподобными, как будто это более всего полезно для развития мужества. Однако, как на это часто указывалось, не следует направлять все свои заботы к одной и преимущественно к этой цели. Впрочем, даже если они и стремятся только к этой цели, то во всяком случае ничего не достигают. Ведь ни у животных, ни у варварских племен мы не замечаем, чтобы храбрость непременно сопутствовала самым диким из них. Напротив, скорее более кротким и тем, которые похожи на львов. Есть много племен, которые питают склонность к убийствам и людоедству. Таковы ахейцы и гениохи, обитающие на берегах Понта, и некоторые другие племена из живущих на материке, одни в равной степени с названными, другие в большей. Все это племена разбойничьи, но храбростью вовсе не обладают. Да и о самих лакедемонянах мы знаем, что пока они ревностно занимались тяжелыми упражнениями, они превосходили прочих. а теперь и по части гимнастических состязаний, и в военных делах они уступают другим. Ведь лакедемоняне отличались от других не тем, что они упражняли свою молодежь указанным выше образом, но единственно тем, что они закаляли ее против тех, кто не закалял. Отсюда следует, что первую роль должно играть прекрасное, а не дикое животное. Ведь ни волк, ни какой-либо другой дикий зверь не вступил бы в опасную борьбу ради прекрасного, но скорее только доблестный муж. Однако те, которые слишком ретиво направляют детей в эту сторону и оставляют их невоспитанными по части того, что необходимо для жизни, в действительности делают из них ремесленников. Они делают их полезными для жизни в государстве только в одном отношении, но и в этом отношении, как показывают наши соображения, хуже других. Судить обо всем этом нужно не по обстоятельствам прошлого, а по обстоятельствам настоящего. Теперь у них есть соперники по части воспитания, а раньше не было. Итак, можно считать общепризнанным, что необходимо обучать гимнастике, также и то, как это обучение должно быть поставлено. До наступления половой зрелости следует вводить более легкие гимнастические упражнения. Совершенно исключается насильственное откармливание и непосильные работы, чтобы ничто не мешало физическому росту. Важное свидетельство в пользу того, что эти меры могут задержать развитие физических сил, можно почерпнуть из списков победителей на олимпийских состязаниях. Там редко встретишь двух-трех одних и тех же людей, одержавших победы в бытностях взрослыми мужами и детьми. Это объясняется тем, что молодые люди от постоянных, непосильных гимнастических упражнений теряют свои силы. После того, как по достижении возмужалости 3 года будут посвящены обучению прочим предметам, уместно в следующий возрастной период подвергать трудам и принудительному питанию. Во всяком случае, не следует одновременно заставлять слишком напряженно работать и умственно, и физически. Напряжение в том и другом отношении производит, естественно, диаметрально противоположное действие. Физическое напряжение препятствует развитию ума, напряжение умственное – развитию тела. Что касается музыки, то мы уже и ранее кое-что разобрали, но и теперь будет вполне уместно, возвратившись к ней, продолжить наше исследование, чтобы оно послужило основой для рассуждений тех, кто пожелал бы высказывать суждение о ней. Нелегко точно определить, в чем заключается значение музыки, ради чего следует ею заниматься, ради ли развлечения и отдыха, подобно тому, как мы предаемся сну и участвуем в пирушках, ведь последние сами в себе не преследуют никакой серьезной цели, но они приятны и гонят прочь заботы, как говорит Еврипид. Поэтому некоторые и ее ставят на одну линию со сном и пирушками и прибегают к этим занятиям, то есть спать, пить и заниматься музыкой для одной и той же цели, присоединяя сюда также и танцы. Или же скорее следует думать, что музыка ведет к добродетели, и что она способна, подобно тому, как гимнастика оказывает влияние на физические качества, оказать воздействие на нравственный склад человека, развивая в нем умение правильно радоваться. Или, и это было бы третьим вопросом, который следует поставить, она заключает в себе нечто такое, что служит для пользования досугом и для развития ума. Вполне ясно, что молодых людей следует воспитывать не для забавы. Когда учатся, то не играют. Напротив, учение связано с огорчением. Конечно, неуместно предоставлять мальчикам и тем, кто близок к ним по возрасту, возможность проводить время так, как взрослые, ведь тому, что несовершенно, не подобает то, что составляет высшую цель. Могло бы, пожалуй, показаться, что то, чем занимаются всерьез мальчики, послужит для них средством развлечения, когда они станут мужами и созреют. Но если это так, то ради чего следовало бы мальчикам обучаться музыке, а не наслаждаться музыкой и знакомиться с ней в чужом исполнении, подобно персидским и медийским царям? Тем более, что лучше будут исполнять те, кто избрал это своим делом и ремеслом, нежели те, кто занимается лишь столько времени, сколько это потребно в целях усвоения. И если мальчики сами основательно занимаются музыкой, то их следовало бы также обучать поварскому искусству. Но это было бы нелепостью. Точно так же еще вопрос. Служит ли музыка к облагораживанию нравов? И почему опять-таки мальчики должны изучать музыку сами, а не слушая других, должным образом радоваться и высказывать правильные суждения, подобно лакедемонинам? Хотя сами они музыке не обучаются, но все-таки они, как говорят, могут правильно судить о том, какие песни хороши и какие нехороши. То же самое замечание можно сделать и в том случае, если признать, что музыка должна служить для украшения и развлечения, подобающего свободно рожденным людям. Зачем им нужно обучаться, а не наслаждаться при исполнении другими? Можно привлечь к рассмотрению существующее у нас представление о богах. У поэтов Зевс сам не поет и не играет на кефаре. Больше того, кто занимается этим, мы называем ремесленниками, и занятия эти считаем неподобающими мужу, если только он не навеселе и не забавляется. Но, может быть, нам следует еще вернуться к этому впоследствии. Первая задача заключается в следующем. Должно или не должно помещать музыку в число предметов воспитания? И какое из трех вызвавших разногласия значение она имеет? Есть ли она предмет воспитания, забава или способ времяпрепровождения? С полным основанием можно отнести ее ко всему этому. И всему этому она, очевидно, причастна. Ведь забава имеет своим назначением дать отдых. А отдых должен быть обязательно приятным, так как он служит неким лекарством против огорчения, причиняемого трудами. И времяпрепровождение должно заключать в себе не только прекрасное, но и приятное, потому что счастье состоит именно в соединении того и другого. Музыку же все мы относим к числу очень приятных вещей, сопровождается ли она пением или нет. И Мусей говорит, что смертным петь всего приятней. Поэтому музыку как средство увеселять с полным основанием допускают в такие собрания, куда люди сходятся и где развлекаются. Таким образом, уже с этой точки зрения можно утверждать, что она должна служить предметом воспитания для молодежи. Как все безвредные услады, она не только соответствует высшей цели, но и доставляет отдохновение. А так как людям очень редко удается достигнуть высшей цели своего существования, отдыхают же они часто и прибегают к забавам не ради высшей цели, но и ради удовольствия, то, пожалуй, полезно находить полное отдохновение в удовольствии, доставляемом музыкой. Встречаются люди, для которых забава служит высшей целью. Ведь эта цель, пожалуй, заключает в себе некое удовольствие. Стремясь к этому удовольствию, люди принимают за него случайное наслаждение, потому что и оно имеет некоторое сходство с высшей целью человеческой деятельности. Ведь высшая цель предпочитается не ради того, что сулит благо в будущем. Точно так же и упомянутые удовольствия не должны быть ради чего-либо, что еще предстоит, но ради того, что уже произошло, например, для отдохновения от трудов и облегчения горестей. Итак, здесь можно с полным правом усматривать ту причину, которая побуждает людей стремиться найти счастье при помощи случайных удовольствий. Однако не только по этой одной причине прибегают к музыке, но и потому, что она, по-видимому, приносит пользу при отдыхе. Тем не менее, нужно еще рассмотреть, является ли такая польза от музыки лишь случайной, или сущность ее оказывается более ценной в сравнении с указанным применением. Не должна ли музыка, помимо того, что она доставляет обыкновенное удовольствие, это чувство испытывается всеми, так как музыка дает физическое наслаждение, почему слушание ее и любо людям всякого возраста при всяком характере. Производить свое действие на нравы и душу. Это стало бы очевидным, если бы было доказано, что она оказывает влияние на наши нравственные качества.